На днях, в тот миг, как в ворох Корпии был дом под Костромой скромсан, удар того же грома копию мне свел с каких-то незнакомцев. Он свел ее с их губ, с их лацканов, с их туловищ и туалетов. В их лицах было что-то адское, их цвет был светло-фиолетов. Он свел ее с их губ и лацканов, с их блюдечек и физиономий, но, сделав их на миг мулацкими, не сделал ни на миг знакомий. В ту ночь я жил в Москве и, в частности, не ждал известий от бесценной, когда порыв зорниц негаснущих прибил к стене мне эту сцену.